Еще жила в них юность. Страсть уныла без юности, как юность без страстей. Дары небес, веселье, бодрость, сила, честь, правда, все. Все в юности сильней. И с возрастом, когда уж кровь остыла, лишь одного не гасит опыт в ней, лишь одного, вот от чего, быть может, холостяков и старых ревность гложет.